как-то кажется, что не советский писатель рассказ ведет, а какая-то старорежимная барыня. Ну что, хотите с трибуны опровергнуть большевика? Извольте, милостивый государь. Оренбург, конечно, понимал, что тут идет игра в кошки-мышки, и он не в роли кота. Однако видеть в себе нахохлившегося старого грызуна он принципиально отказывался. И потому на каждую оскорбительную фразу генсека отвечал отрицательным жестом ладони и молчал. Из-под лохматых седых бровей он бросал на генсека острые взгляды и не мог понять, что с тем стало. Что это он так озаботился искусством? Чего это он так неадекватно бесится? Что это за страннейшая кампания в послесталинском обществе разворачивается? Еще в прошлом году на приеме в Кремле Хрущев подошел к нему, и они полчаса беседовали о курьезах третьего возраста. И вот, пожалуйста, отказываемся от диалога. Молчать, ничего не отвечать, молчать хотя бы в тряпочку. Хрущев зафиксировал приглашающий жест. «Извольте, извольте на трибуну!» Но, не дождавшись ответа на приглашение, продолжил другим, отнюдь не ерническим, а жестким тоном правителя. «Оренбург изображает нашу революцию как катастрофу. А вот для меня, и уверен, для большинства людей в этом зале, для всего великого советского народа революция — это не катастрофа, а грандиозный праздник свободы, товарищи!» Последовавший за этим выкриком рев можно было бы сравнить с самой революцией, во всяком случае с фонограммой штурма Зимнего в советском фильме о революции. Триумфатор Хрущев сиял. Если Павел Махини казался ему лучшим пролетарским поэтом, то самого себя он, конечно, видел как лучшего оратора. Просияв, повернулся и пошел со сцены. Перерыв, буфет. Приятно возбужденная публика, густо, как стая осетров, продвигалась к буфету, где ждали ее как раз осетры, возможно, те самые, с которыми ее только что сравнили. Роберт двинулся к буфету в числе последних. Почти все уже всосались, но в пустом коридоре у большого кремлевского окна стояла одинокая прямая фигура в великолепном сером костюме. Это был никто иной, как поэт-солдат Аполлон Грибачуев. Он поджидал своего потерпевшего поражения оппонента. Увидев крупную ссутулившуюся фигуру с сигаретой в полных губах, он четко подошел к нему и примирительно похлопал по плечу. «Ну ничего, ничего, что делать, если история нас опережает?» Не повернув к нему головы, Роберт прошел мимо. В буфетной зале шел пир. Правительство не поскупилось. Богатство Родины было представлено белой рыбой и красной рыбой, горками икр обоего цвета, кулебяками, печеными пирожками, выпечкой с вязигой, венгерскими вольноотпущенными индейками, валдайскими поросятами, напоминающими кое-кого из зала, винами из личного погреба далеко еще не забытого византийца, дали умереть, а кинзмараули утащили, виноградами из его родной Картли, и только цитрусы были привозные, большие поставки из Яффы через Дальний Восток. Ваксон, войдя в буфет, помахал через головы Яну Тушинскому. Они давно не виделись. В декабре Ваксон сподобился посетить первую в его жизни кап-страну — Японию. Крошечная история в скобках. На пресс-конференции в Токио его спросили: «Вы впервые посещаете западную страну?» Ответ Ваксона: «С каких это пор Япония располагается к западу от России?» Хохот, аплодисменты.